Здание райкома, примерно полвека назад воздвигнутое в строгом сталинском стиле, просторными окнами смотрело на площадь, и зимой, и летом не только прибранную, но даже прилизанную. Целый штат обслуги содержался. И вот теперь эта площадь выглядела так, будто Мамай прошел. Валялись какие-то драные ящики, стояла черная тумба, похожая на броневик, куча мусора тлела, дымок сизым хвостом помахивал. Ровно подстриженные кусты, живая изгородь, в нескольких местах варварски была поломана, раздавлена. Темно-рыжие курганы земли, вынутой ковшом экскаватора, взгромоздились по краю площади. Ржавая труба теплотрассы мерцала на солнце, напоминая выдранную земную ось. «Где-то это я видел уже», – подумал Пустовойтов, глядя на прообраз земной оси. Небеса над райцентром понемногу заголубели, ветер облака разворошил. Засверкали крыши и окна домов, стоящих неподалеку от здания райкома, и Семен Азартович тоскливо посмотрел туда, где находился новый двухэтажный дом. «Накрылась моя квартира». Опять закуривая, подумал он, если бы знал, так поторопился, переехал бы сюда еще весной. А теперь, увы, кому ты нафиг нужен? Он посидел в тишине, в пустоте кабинета, удивляясь тому, что огромное здание, по обыкновению такое шумное, такое деловое, теперь было похоже на корабль, с которого сбежали не только матросы, но даже последняя крыса. И вдруг позвонили ему из районной милиции. Вот кому он оказался нужен. Позвонил майор, давнишний друг, напряженным голосом сухо доложил, что у него стол завален заявлениями, целых 3 штуки. Сердце противно дрогнуло у Пустовойтова. «На меня? Серьезно?» Пробормотал он, отмахиваясь от табачного дыма, который как будто мешал ему слушать. «А что такое? От кого?» «А ты не догадываешься?» В трубке усмехнулись. «Ты вчерашний день хоть помнишь?» «Погоди!» – перебил Пустовойтов, нахмуриваясь. «Не телефонный разговор. У тебя сейчас найдется 5 минут?» Майор помедлил, что-то решая. Вздохнул. «Найдется. Жди. Я мигом». Забывая о выпитом коньяке, Пустовойтов сел за руль и помчался в отделение милиции, втайне радуясь тому, что в свое время пригрел майора, помог ему выкрутиться из трудной ситуации, когда он, офицер, тогда еще капитан, мог потерять и погоны, и должность. Дорога до отделения милиции была короткая, но теплотрасса оказалась длинная. Перекопали собаки все улицы, все переулки. Старая, золотухой ржавчины побитая земная ось, труба теплоцентрали, как будто преследовала Пустовойтова. Труба то там, то здесь лежала на пути, как специально. Стараясь не разгорячиться и не поехать под запрещающий знак, Семен Азартович покрутился по разбитым объездным путям и, наконец-то, выехал туда, куда нужно. Милиционер, когда-то пригретый, ждал на крыльце, курил под каменным козырьком, на котором сидели, беззаботно чирикали воробьи. «Только у меня со временем не густо», – предупредил он, забравшись в «Волгу». «Белоцерковский совещание назначил на 11». «Ну», – Пустовойтов посмотрел на часы, – «успеем». Они отъехали немного, свернули в переулок и остановились на берегу. Заржавленный катер виднелся внизу, старый какой-то корабль с выбитыми иллюминаторами. Зябкие туманы, особенно густые после дождя, наплывали тучами со стороны реки, тянулись по лагам, космато застревали в соснах, стоящих неподалеку. Ветер, порывисто налетающий с севера, охапками раздергивал туман, раздевал синевато-свинцовую реку. Внизу появлялась и вновь исчезала какая-то здоровенная баржа, капитально севшая на мель. На берегу майор в общих чертах обрисовал невеселую картину с заявлениями. Дело принимало серьезный оборот, потому что кто-то неожиданно взялся копать под Семена Азартовича. «Кто это может быть, сейчас неважно», — сказал майор. «Главное, что повод появился. Тебя теперь за жабры могут взять. Соображаешь?» Больную голову на берегу приятно обдувало свежим ветром, но Пустовойтов все равно с трудом соображал. «А Белоцерковский знает об этих заявлениях?» «Нет», — майор закурил, — «пока не знает». «А ты можешь сделать так?» Договаривая фразу, Пустовойтов понизил голос до шепота. «Я постараюсь», – заверил майор, глядя, как ветер вырывает искры из папиросы. «И тебе не помешает подсуетиться». «А что? Что надо делать?» «Не знаю». Поправляя фуражку, майор посмотрел куда-то в сторону райцентра и увидел крышу больницы. «Позвони Жизнелюбу. У вас же нормальные отношения?» «Вполне. Он только вчера был у меня. На скорой прикатил с бутылкой спирту». «На скорой?» – удивился майор, и тут же его осенило. «Слушай, а пускай он справку тебе выпишет». «Какую?» «С печатью». Зажимая в зубах папиросу, майор кулаком ударил по своей ладошке. «Справку о том, что ты вчера, ну, грубо говоря, был при смерти». Пустовойтов хмыкнул. Треугольные ноздри его затрепетали. «Думаешь, поможет?» «Алиби?» – уверенно проговорил майор. «Тут не подкопаешься?» «Вчера был при смерти, сегодня за рулем». Семен Азартович нахмурился. «Да нет, не в этом дело. Не согласится, Жизнелюб. Я его знаю». «Что?» Майор фуражку сдвинул на загривок. «Принципиальный?» «Не то слово». «Ну-ну», – с каким-то зловещим удовольствием проговорил офицер. «Посмотрим, что теперь будет с этими принципиалами. Что ты хочешь сказать?» «А ты не видишь, что происходит?» Майор швырнул окурок под обрыв и сплюнул. «Вон они, пираты, посмотри, рвут и мечут. Ай, молодцы!» Под обрывом на отмели сквозь туман завиднелась тупорылая баржа, накренившаяся на левый борт. Правый борт обнажил полосу ватерлинии, ниже которой виднелось облупившееся красное днище, похожее на куски сварившегося мяса. К левому борту одна за другой приставали моторные лодки. Мужики торопливо что-то хватали с палубы, торопливо грузили, торопливо отчаливали. «Кормильцы», – философски проговорил Пустовойтов. «На кого им теперь надеяться? Только на себя». Майор отвернулся от берега, посмотрел на часы. «Ну все, мне пора. Белоцерковский тоже человек принципиальный, не прощает опозданий. А ты, короче, делай так, как я сказал. Другого выхода пока не вижу. Дело может закрутиться так, что небо для тебя станет в крупную клеточку». Они еще негромко и серьезно обмолвились кое о чем, и Пустовойтов теперь уже молча, угрюмо, отвез майора на то место, откуда забрал. «Спасибо, что позвонил». Семен Азартович дружески похлопал майора по плечу и едва не подломил потершийся погон. «Бывай здоров. Когда еще увидимся теперь?» «Когда-нибудь мир тесен». «Да это Бог». «А ты уже поверил?» — спросил майор с каким-то садистским удовольствием. «Что-то быстро». «Кому, чему поверил?» «Да это я так, пошутил. Ну, счастливо». И вскоре после этого Пустовойтов исчез куда-то. Жена молчала на этот счет, то ли не знала, то ли таилась. Сослуживцы тоже толком ничего не знали. Потом смутные слухи стали расползаться. Кто говорил, что в области видели его, в администрации. Кто говорил, что он уже оттуда слинял, в Москву перебрался и там довольно хорошо устроился, воспользовавшись старыми связями тестя. Так или иначе, но Семен Азартович в родных краях не появлялся года 3,5.